Цель эволюции духа – утвердить свою огненную природу и собрать в себе огонь светоносный. Для этого и дается человеку жизнь на земле и в мирах. Сперва надо признать, что человек есть существо огненное, а потом уже приступить к накоплению агни. Антиподом накопления будет расточение. По расточителям можно понять, как легкомысленно и преступно расходуется драгоценная мощь. Воплощенный, расточивший свой запас агни, пустая оболочка. Расточается огонь поступками, чувствами и мыслями, и накапливается ими же. Следовательно, накопителями будут формы активности человека физической, астральной и ментальной. Прежде всего надо знать, что расточает и что накопляет психическую энергию агни. Уныние, к примеру, ярый расточитель, словно открытый кран резервуара с водой или парового котла. Бодрость – антипод уныния, а мужество – страха. Так можно просмотреть все пары противоположных качеств духа, чтобы безошибочно знать расточителей агни. Положительные качества духа есть контейнеры, зажженных в микрокосме человека огней. Качества духа и действия человека неотделимы друг от друга. Качества выявляются в действиях, равно как и мысли, ибо мысль, качество и действие – цепь одного состава, ибо насыщены тем же огнем. Цельность этой цепи имеет особое значение. Монолит духа зависит от единства мысли, качества и действия. Дом, разделенный в себе, не устоит против вихрей земных и надземных. Ценность очищенного агни в его монолитности. Монолитность означает не однотонность и однообразие, но гармонию сочетаний всех тонов огненной шкалы великого Аума, выявляющейся во психодуховном аппарате человека. Гармония агни дает свет, свет аурических излучений. Человек – это магнит светоносный. Человек каждое мгновение излучает от себя эманации энергии, которые являются продуктами либо светлых, либо темных огней. Процесс накопления светлого огня требует условий контроля и постоянного дозора над мыслью, чувствами и поступками. Агни, столь незаметный в жизни земной, становится решающим условием в жизни надземной, ибо свобода духа и свобода его движений и полетов там всецело зависит от количества накопленного агни. Здесь расточитель своих огней может воспользоваться любым видом транспорта, но там все зависит от агни, ибо он двигатель духа в пространстве. Время и труд, посвященные накоплению светоносной, огненной энергии духа, тысячекратно вознаградят человека и на земле, и в мирах.